Глава 4. «Вот она, эта школа, сэр!» — кричит возница. Мы уже около часа катим между пологими холмами, сплошь поросшими деревьями. Солнце село, небо приобрело туманный синий цвет сумерек. В окно экипажа я вижу полог ветвей над головой. Сквозь кружево листвы проглядывает луна, зрелая, как дыня. Я начинаю думать, что наш возница унесся куда-то в мечтах и забыл дорогу. Но вот мы перевалили через гребень очередного холма, и перед нами открылся великолепный вид на школу Спенс. Я-то ожидала увидеть маленькое поместье, нечто вроде того, что описывают в дешевых книжках. Розовощёкие юные девушки играют в теннис на аккуратных зеленых лужайках. Но в школе Спенс нет и намека на уютность. Она огромная и похожа на заброшенный замок безумца с высоченными толстыми сторожевыми башнями и острыми тонкими шпилями. Наверняка нужен целый год для того, чтобы просто заглянуть в каждую комнату. В этом можно не сомневаться. «Ух!» — возница резко останавливает лошадь. Кто-то выбежал на дорогу. «Кто это тут?» Какая-то женщина обходит экипаж и вглядывается в окно с моей стороны. Это старая цыганка. У нее на голове туго повязан богато вышитый шарф. На ней золотые украшения. Но в остальном она выглядит весьма неопрятно. «Ну что еще случилось?» — вздыхает Том. Я высовываюсь наружу. Когда на меня падает лунный свет, лицо старой цыганки смягчается. «Ох, да это ты! Ты, наконец, вернулась ко мне!» «Прошу прощения, мадам. Вы, похоже, приняли меня за какую-то другую девушку». «А где Каролина? Где она? Вы ее привезли?» Цыганка негромко стонет. «Миссус! Дайте-ка нам проехать!» — окликает цыганку возница. «Это хорошая, добрая леди!» Резко дернув вожжи, он снова трогает экипаж с места, а старая женщина кричит нам вслед. «Мать Елена все видит! Она знает, что у тебя на сердце! Она знает!» «Боже праведный! У них тут, похоже, имеется собственная отшельница!» — усмехается Том. «Это очень модно!» Том, конечно, может смеяться, но я дождаться не могу, когда, наконец, выберусь из экипажа и темноты. Лошадь провозит нас под каменной аркой и сквозь ворота. Я успеваю рассмотреть прекрасное зеленое поле, идеально подходящее для игры в теннис или крокет, и нечто вроде пышного заросшего сада. Чуть подальше красуется роща огромных деревьев, густая, как настоящий лес. А за деревьями на холме стоит небольшая церковь. Все вокруг выглядит так, словно в пейзаже ничто не менялось много веков подряд. Экипаж ползет вверх по склону холма, к парадному входу в школу Спенс. Я смотрю в окно, вытянув шею, стараясь увидеть целиком огромное строение. Над крышей что-то торчит. В слабом свете трудно понять, что это такое. Но вот из-за облаков выглянула луна, и я отчетливо вижу. Это горгульи. Лунный свет скользит по крыше, выхватывая детали. То острые зубы, то злобно ухмыляющаяся пасть, то злые глаза. «Добро пожаловать в пансион благородных девиц, Джемма. Учись вышивать, накрывать стол для чая, делать реверанс. Ох, кстати, ночью тебя могут сожрать крылатые чудовища, слетевшие с крыши». Экипаж, наконец, останавливается. Мой сундук опускают на широкие каменные ступени перед огромной деревянной дверью. Том стучит в нее большим бронзовым дверным молотком, размером примерно с мою голову. Пока мы ждем, брат не может удержаться, чтобы не дать мне еще один родственный совет. «Джемма, теперь это очень важно, чтобы ты вела себя соответственно своему положению в обществе, пока будешь в школе. Приятно, конечно, проявлять доброту к тем, кто стоит ниже тебя. Но помни, они тебе не ровня». Положение в обществе не ровня. Просто смех, право слова. В конце концов, я ведь уродливая, виновная в смерти матери особа, подверженная видениям. Я делаю вид, что поправляю шляпку, глядя на свое отражение в блестящей поверхности дверного молотка. Наверное, предчувствия, что мучили меня, исчезнут в ту же секунду, когда откроется дверь, и благожелательная экономка проводит меня в объятия тепла и открытых улыбок. Правильно. Надо еще раз хорошо основательно ударить в дверь молотком, чтобы показать. Я хорошая, основательная девушка, из тех, кого полюбят и примут как свою в любой мрачной и скучной школе. Тяжелая дубовая дверь наконец отворяется, и перед нами возникает экономка с грубым лицом, толстая и могучая, и такая же теплая, как январь в Уэльсе. Она таращится на меня, вытирая руки о накрахмаленный белый передник. «Вы, должно быть, мисс Дойл. Мы полагали, вы приедете еще полчаса назад. Вы заставили директрису ждать. Входите. Следуйте за мной». Экономка предлагает нам чуть-чуть подождать в большой, тускло освещенной гостиной, полной пыльных книг и увядших папоротников. В камине горит огонь. Он шипит и пускает искры, пожирая сухую древесину. Сквозь распахнутую двустворчатую дверь до нас доносится смех, и я вижу нескольких молодых девушек в белом, идущих по коридору. Одна заглядывает в гостиную, видит меня и идет дальше, как будто я всего лишь предмет обстановки. Но через мгновение она и кое-кто еще из девушек оглядываются. Они во все глаза смотрят на Тома, а он важно кланяется, заставляя девиц порозоветь и захихикать. «Господи, помоги нам всем!» Мне захотелось схватить кочергу, стоявшую у камина, и ткнуть ею брата, чтобы прекратить этот спектакль. К счастью, меня отвлекают от убийственного порыва. Мрачная экономка возвращается. Пора прощаться с Томом, но мы молчим, уставившись на ковер под ногами. «Что же, ладно», — говорит наконец брат. «Полагаю, мы увидимся в следующем месяце, когда будет день встречи родственников». «Да, наверное. Заставь нас гордиться тобой, Джемма», — добавляет Том. «Никаких сентиментальных глупостей вроде «я люблю тебя, все будет хорошо, вот увидишь». Том улыбается толпе восхищенных девиц, все еще топчущихся в коридоре, и уходит. Я остаюсь одна. «Сюда, мисс, будьте любезны». Я следом за ней выхожу из гостиной в огромный открытый холл и вижу невероятную двойную винтовую лестницу. Внизу ступени расходятся вправо и влево. Легкий ветерок врывается в распахнутое окно. Позвякивают подвески хрустальной люстры. Люстра ошеломляет. Бесчисленное множество подвесок крепится к металлической основе, искусно выкованной в виде переплетенных змей. «Осторожнее, мисс!» — предостерегает экономка. «Ступени крутые». Две ветви лестницы идут вверх плавным изгибом, переплетаясь между собой, и длиной она кажется в несколько миль. Через перила я смотрю на мраморные плитки, черно-белыми ромбами уложенные на полу. А в конце лестницы нас приветствует портрет женщины с седыми волосами и в платье, которое было чрезвычайно модным лет около 20 назад. «Это сама миссис Спенс», — сообщает мне экономка. «О», — бормочу я, — «какая милая». Портрет огромен. Кажется, что за тобой наблюдает всевидящее око. Мы идем дальше по длинному коридору к большой двустворчатой двери. Экономка стучит в нее здоровенным кулаком. Изнутри слышится «входите», и мы входим в комнату, оклеенную темно-зелеными обоями с изображением павлиньих перьев. Немного грузная женщина с пышными сидеющими каштановыми волосами сидит за большим письменным столом. На носу у нее красуются очки в тонкой оправе. «Пока все, Бригит», — говорит она, жестом отпуская такую приветливую экономку. Директриса возвращается к своей корреспонденции. Я же стою на персидском ковре, делая вид, что зачарована статуэткой маленькой немецкой девушки, несущей на плече ведро с молоком. Но чего мне действительно хочется, так это развернуться, выйти и хлопнуть дверью. «Прошу прощения, я, кажется, не туда попала». «Кажется, мне нужно было поехать в какой-то другой пансион, где всем заправляют нормальные человеческие существа, способные предложить девушке чая или хотя бы стул». Часы на каминной полке отсчитывают секунды, и от этого ритмичного звука на меня наваливается отчаянная усталость. Наконец, директриса откладывает перо и показывает на стул, стоящий перед ее столом. «Сядьте. Никаких вам «пожалуйста» или «будьте так добры». В результате я чувствую себя такой же желанной здесь, как порция рыбьего жира. «Я — миссис Найтвинг, директриса Академии Спенс. Надеюсь, путешествие было приятным?» «О, да, благодарю вас!» Тик-так, Тик-так, тик-так. Бригит хорошо вас встретила. Да, благодарю вас. Тик-тик-тик-так. Обычно я не принимаю новых учениц в таком возрасте, как вы. Я давно поняла, что им гораздо труднее привыкнуть к правилам жизни в нашей школе. Ну вот, первый черный шар — мой адрес. Но при данных обстоятельствах я сочла своим христианским долгом сделать исключение. Я весьма сочувствую вашей потере. Я не произношу в ответ ни слова, уставившись на глупую маленькую немецкую молочницу. Она такая розовощёкая и улыбчивая, и, похоже, собирается вот-вот вернуться в свою деревушку, где ее ждет матушка и где не шныряют мрачные тени. Не дождавшись ответа, миссис Найтвинг продолжает. «Я понимаю, обычаи диктуют нам соблюдать траур по меньшей мере в течение года. Но я обнаружила, что такое назойливое напоминание о пережитом горе вредно для здоровья. Оно заставляет нас сосредотачиваться на мертвых, а не на живых. А это, как я поняла, неприемлемо». Она бросает на меня долгий взгляд поверх очков, проверяя, собираюсь ли я возражать. «Я не собираюсь». Очень важно, чтобы вы прижились здесь и почувствовали себя на равных с другими девушками. В конце концов, некоторые из них живут здесь уже многие годы, гораздо дольше, чем они прожили со своими родными. Школа Спенс для них вроде семьи, со своими привязанностями и понятием чести, со своими правилами и последствиями. Директриса особенно подчеркивает голосом последнее слово. Поэтому вы будете носить такую же форму, как все. Надеюсь, для вас это будет вполне приемлемым? Да, отвечаю я. И хотя я чувствую себя немного виноватой из-за того, что так быстро отказываюсь от траурной одежды, все же, по правде говоря, я благодарна за возможность выглядеть как все вокруг. Надеюсь, это поможет мне оставаться незамеченной. Великолепно. Итак, вы будете заниматься в первом классе с шестью другими юными леди примерно вашего возраста. Завтрак накрывается ровно в 9 утра. Вы будете заниматься французским с мадемуазель Лефарж, рисованием с мисс Мур, музыкой с мистером Грюнвальдом. Я буду вести уроки хороших манер. Молитва читается каждый день в 6 вечера в церкви. Вообще-то, директриса смотрит на часы на каменной полке. Мы уже очень скоро должны будем отправиться в церковь. Ужин в 7 вечера. После него у вас будет свободное время. Вы проведете его в большом холле с остальными девушками. В 10 вечера все ложатся спать. Директриса пытается изобразить доверительную улыбку, вроде той, которую мы обычно видим на портретах Флоренс Найтингейл. Но я знаю по опыту, такие улыбки означают, что подлинный смысл сказанного — скрытый за безупречными манерами и прекрасной осанкой, следует сначала расшифровать. «Думаю, вы будете счастливы здесь, мисс Дойл». Перевод — это приказ. Из школы Спенс вышло множество прекрасных молодых женщин, которые сумели сделать отличную партию. Перевод. «И от вас мы ожидаем того же самого. Пожалуйста, не подведите нас». «Вполне возможно, что вы в один прекрасный день можете оказаться на моем месте». Перевод. «Если вы не окажетесь совершенно неспособной найти мужа и не кончите свои дни в каком-нибудь австрийском монастыре за шитьем кружевных ночных сорочек». Улыбка миссис Найтвинг слегка увядает. Она ожидает от меня каких-то вежливых слов, чего-то такого, что убедит ее в том, что она не совершила ошибки, приняв к себе девушку, убитую горем, и, похоже, недостойное обучение в школе Спенс. «Ну же, Джемма!» — подбадриваю я себя. «Брось ей косточку, скажи, как ты счастлива и горда тем, что становишься частью семьи Спенс». Но я просто киваю. Улыбка директрисы угасает окончательно. «Пока вы здесь, я буду вашим надежным союзником, если вы будете соблюдать правила. Или же карающим мечом, если вы будете их нарушать». Надеюсь, мы поняли друг друга. Да, миссис Найтвинг. Прекрасно. Я покажу вам все вокруг, а потом вы сможете переодеться для молитвы. Ваша комната здесь. Мы на третьем этаже. Идем по длинному коридору со множеством дверей. На стенах висят большие фотографии преподавателей школы Спенс. Нечеткие, зернистые изображения, которые в тусклом свете газовых ламп невозможно рассмотреть. Мы добираемся до спальни, расположенной в самом конце коридора слева. Миссис Найтвинг широко распахивает дверь. В нос ударяет запах затхлости. И я вижу тесную комнату, которую оптимист мог бы описать как безрадостную, но вообще-то следовало бы назвать отвратительно тусклой. В ней имеются покрытый пятнами письменный стол, стул и лампа. Железные кровати приткнулись к стенам слева и справа. Одна выглядит обитаемой. Она накрыта аккуратно подоткнутым одеялом. Вторая кровать, предназначенная для меня, задвинута в угол под косо нависающей балкой перекрытия. И я, пожалуй, могу разбить голову, если с просонок сяду чересчур быстро. Эта спальня выступает над боковой стеной здания, как будто ее пристроили в самый последний момент, потому что кто-то слишком поздно сообразил, что она может понадобиться. И это, безусловно, самое подходящее место для девушки, которую приняли в школу тоже в самый последний момент. Миссис Найтвинг проводит пальцем по письменному столу и хмурится, обнаружив пыль. «Конечно, мы отдаем предпочтение тем девушкам, которые учатся у нас уже не первый год», — говорит миссис Найтвинг, как бы извиняясь за мое новое жилище. «Но я думаю, вы увидите, что эта комната очень милая и удобная, и здесь из окна открывается изумительный вид». Она права. Подойдя к окну, я вижу залитую лунным светом лужайку за домом. Сад, церковь на холме и высокую стену деревьев. «Пейзаж просто чудесный», — говорю я, старательно изображая бодрый тон. Это вполне удовлетворяет миссис Найтвинг, и она улыбается. «Вы будете жить здесь вместе с Энн Брэдшоу. Она всегда готова всем помочь. И она — одна из наших стипендиаток». Это вежливая форма выражения, она учится здесь из милости. То есть Энн — бедная девушка. Ее отправили в школу какие-нибудь дальние родственники или школьные благотворители. Одеяло на кровати Энн идеально разглажено. Оно ровное, как стекло. Я невольно думаю, почему же эта девушка очутилась здесь, и станем ли мы знакомы настолько хорошо, что ей захочется рассказать мне об этом. Платяной шкаф приоткрыт. В нем висит форменная одежда. Расклешённая белая юбка — белая блузка с кружевной отделкой на груди и пышными в верхней части рукавами, которые заканчиваются тесными манжетами. Еще там стоят белые ботинки со шнуровкой и висит темно-синий бархатный плащ с капюшоном. Можете переодеться перед молитвой. Я оставлю вас на минутку. Миссис Найтвинг закрывает за собой дверь, и я быстро надеваю форменное платье, застегнув многочисленные маленькие пуговки. Юбка оказывается чуть коротковатой, но в остальном все сидит неплохо. Миссис Найтвинг сразу замечает недостаточную длину подола и хмурится. «Вы довольно высокая. Как будто девушкам нравится напоминание о слишком большом росте. Ладно, попросим Бригит добавить внизу еще одну сборку». Миссис Найтвинг поворачивается и выходит из комнаты. Я следом за ней. «А куда ведут вон те двери?» — спрашиваю я, показывая на темную площадку по другую сторону лестницы, где виднеется тяжелая двустворчатая дверь, запертая на большой висячий замок. Такие замки вешают, чтобы никто не мог войти. Или выйти. Миссис Найтвинг сдвигает брови и поджимает губы. Там восточное крыло здания. Оно пострадало от пожара несколько лет назад. Мы больше им не пользуемся, потому и заперли дверь. Нет смысла его отапливать. Это ненужные расходы. Идемте скорее. Она быстро двигается дальше. Я тоже делаю шаг, но почему-то оглядываюсь. Между запертой дверью и полом остается щель высотой примерно в дюйм. И из этой щели сочится свет. Может быть, на меня подействовала усталость после длинного дня и долгого путешествия. Или же я просто начала привыкать к тому, что вижу странные вещи. Но я могла бы поклясться, что видела какую-то тень, мелькнувшую за дверью. «Нет, прочь! Я не желаю, чтобы прошлое настигло меня здесь. Я должна снова стать самой собой. Поэтому я на мгновение закрываю глаза и решительно обещаю себе. Когда я закрою глаза, там не будет ничего, кроме обычной двери. Я просто устала. Там ничего нет». И когда я снова смотрю туда, ничего там и нет. Ни света, ни теней.